Достойное поведение в тонком мире возможно только тогда, когда было достойным в мире плотном, и особенно в мыслях, ибо побуждения осуществляют мысли в обоих мирах. Также не советуем ничего переживать слишком. Пусть будет, что будет, или что есть, но поощрять своеволие астрала нельзя. Также и страдания, вернее, отношение к ним требует какой-то степени спокойствия. Один страдает, сохраняя достоинство духа, другой, впадая в неистовство. Страдает приходящая личность, чтобы высшая триада могла извлечь из этих страданий полезный опыт и урок. Великие духи страдали, дабы в высших мирах страдания эти возгорались огнями невиданной красоты. Легенда о том, что из человеческих страданий родятся драгоценные камни, глубоко символична. И действительно, сокровище камня растет от страданий. Правда, по-человечески дух говорит «доминует меня чаша сия», но все же сознательно принимает неизбежное. Да-да, даже и в страданиях можно удерживать какую-то степень равновесия. И голод, и жажду, и прочие испытания можно переносить спокойно, не теряя человеческого достоинства, как, впрочем, и все. Дело не в том, чтобы избежать, а в том, чтобы встретить достойно. В конечном итоге вся эта дисциплина духа нужна не для земли, но выше. Хранить равновесие духа и в горе, и радости, в страданиях и покое, в лишениях и избытке, в поношениях и почете, в нищете и богатстве, словом, при всех противоположениях, на которых закаляется дух, будет великим достижением. Все земное, хорошее и плохое, уйдет, а достижение останется с духом, утвердившим его. Как бы еще лучше, еще доходчивее сказать, что не само происходящее с человеком имеет значение, но то, что дает оно духу и чем обогащает его. Хорошо, когда уже нет привязанности к окружающим плотным условиям, и аура не приросла ни к вещам, ни к местам проживания. Это уже свобода духа, и не жаль оставлять ничего. Тяжело уходить в мир надземный, когда тысячи нитей привязывают к земле. И странников, и отшельников можно понять, они стремятся освободиться от земных притяжений. Любить землю и жизнь, красоты первой и ощущения, совсем не значит быть в рабстве у них. Любовь, лишенная переживаний самости, освобождает от всех видов рабства. Сверхличная любовь есть любовь-освободительница.